Фрэнни просмотрела оглавление. Первые английские Халкины, 1066-1300 годы. Роль Халкина в крестовых походах в стране и за ее пределами. Халкины времен Елизаветы. Халкины и гражданская война в Англии. Она нашла эту главу и просмотрела ее. На шестой странице ей в глаза бросилось имя второго маркиза Шерфилда. Фрэнни вернулась на несколько абзацев назад, нашла начало раздела и принялась медленно читать. Фрэнсис Халкин, второй маркиз Шерфилд, 1600-1652 годы. Настойчиво и не стесняясь в средствах, добивался всяческих привилегий для фамилии Халкин. Унаследовав титул и родовые поместья в 1625 году после смерти первого маркиза, он тут же вступил в конфликт со своим повелителем, архиепископом Кентерберийским, и даже с группой арендаторов в его имении Местон, которые жаловались на темное и устрашающее поведение и ужасы, поражающие воображение. Следует сказать, что лорд Халкин был единственным за всю 900-летнюю историю рода, кто отличался такой абсолютной приверженностью злу и порочностью, своего рода паршивая овца в семье, в целом внесший большой вклад в процветание страны и Британской империи. Фрэнсис Халкин по натуре настоящий Джекил и Хайд. Внешне представлял собой изворотливого политикана, а в душе, по сути своей, был ненасытным, жестоким садистом, глубоко погрязшим в тайном искусстве сатанизма и нумерологии, которые он использовал как в политических, так и финансовых целях, а также для удовлетворения своих в высшей степени извращенных сексуальных потребностей. Джекил и Хайд – персонажи повести Стивенсона, необычайная история доктора Джекила и мистера Хайда, воплощающая в себе, соответственно, все добродетельные и все дурные черты одной и той же личности. Во время гражданской войны первоначально ради собственной безопасности принял сторону парламентариев, снабжая Кромвеля деньгами и солдатами, но позднее стал помогать роялистам, скрывавшимся в Сити Лондона, в частности, предоставив им в качестве убежища секретный подземный ход, ведущий от резиденции Халкинов к Темзе, в обмен на то, чтобы они поставляли ему детей для сексуальных извращений и ритуальных жертвоприношений. В 1652 году его младший брат Томас Халкин сообщил о нем парламентариям, не установлено, то ли из чувства омерзения к его извращениям, то ли желая унаследовать титул, ордер на арест подписал лично Оливер Кромвель, но солдаты, которых ужаснуло увиденное в доме, вынесли свой приговор. Фрэнни быстро пролистала страницы, посвященные детальному описанию собственности Халкинов, составляющие в XIII-XIV веках несколько графств, несколько листов с фотографиями. Пробегая их глазами, она вдруг заметила изображение одной из лондонских улиц, показавшейся знакомым. Фрэнни почувствовала, как все ее тело оцепенело. Книга задрожала в руках, когда она увидела гравюру с изображением Лондона викторианской эпохи, Сити. Двухколесные кэбы и повозки, запряженные лошадьми, катились по улицам, и магазины были совсем другими, но она точно знала, где это. Она провела в этом месте почти все детство. Перекресток Чипсайд и Полтри. В центре гравюры ясно были видны первые дома переулка Полтерес. Взгляд метнулся к подписи под рисунком. Перед глазами все плыло, и ей стоило немалых усилий сфокусировать взгляд на надписи. Место, где находилась лондонская резиденция семьи Халкин, уничтоженная во время Великого пожара в 1666 году. В настоящее время здесь находятся офисы и магазины переулка Полтерс.